Глава 7. Хорошо в гостях, кому дома скучно. Русское изречение. Держи. Вадим протянул сидящему на раскладушке студенту полотенце, упакованную зубную щетку и тюбик пасты. Извини, но постельного белья не предлагаю, мы не в поезде. Уже то, что у вас нашлась лишняя кровать, для меня своего рода везение. Виктор повертел в руках до омерзения розовую щетку и закинул полотенце себе на плечо. На правое, после секундного колебания, направился его рюкзак. «Прямо по коридору и налево, верно?» — уточнил он, больше для поддержания разговора. «Верно». Вадим вздохнул, глядя на торчащую из рюкзака рукоять вакидзаси. «Ты нам не доверяешь?» — бросил он, когда Виктор поднялся со своего места. С соседней койки на него косо посмотрел незнакомый паренек, но потом снова уткнулся в смартфон. «Доверяй, но проверяй. Мое выживание зависит от сохранности этих вещей», — пожал плечами студент. Потом подумал и улыбнулся. Судя по лицу Вадима, снова фальшиво. Он пытался казаться дружелюбнее, но получалась заносчивость. Но это лучше, чем выглядеть озлобленным или циничным. В убежище они успели забежать в тот момент, когда заходящее солнце уже окрасило облака в ярко-оранжевые цвета. Тени удлинялись, стремительно темнело, а Виктор начинал сомневаться в принятом решении. Лучше уж было оставаться в опасном подъезде, но хотя бы за стальной дверью, чем в компании, но посреди района в темноте. К счастью, они успели добежать до убежища встреченной им группы. Это оказалось подвальное помещение, бывшее до катастрофы магазином «Экономка». Довольно, даже чрезмерно крупным для подвала. Кроме уже знакомых студенту Савельича и Вадима с сыном и племянницей, в «Экономке» проживало еще 6 человек. Трое из них отсутствовало, а остальные не представляли для парня никакого интереса. 14-летний подросток, две женщины за 40 и маленькая девочка лет 8. Их имена Виктор забыл сразу же, после того, как ему их назвали. И если сами обитатели студента разочаровали, то их убежище было вне всяких похвал. Каким-то образом они сумели принести больше дюжины разных кроватей и раскладушек, кресла, даже диван и телевизор. Также парень сумел разглядеть складское помещение, полностью заставленное стеллажами и холодильниками, с бывшей продукцией магазина, в то время как сам зал был разделен на три зоны – мужскую, женскую и зону отдыха. Проходя мимо нее в ванную комнату, он услышал негромкий разговор, тут же прервавшийся при его появлении. «Мне не рады. Какое откровение». Виктор послал сплетницам свою самую приторную улыбку, с удовлетворением замечая, как перекосило одну из женщин. Закрыв за собой дверь ванной, он первым делом достал свой смартфон и поднес его к щели в забитом досками окне. Экран мигнул, и в правом верхнем углу надпись «Нет сети» сменилась названием оператора. Всего лишь одно деление, но его хватило, чтобы получить оповещение от одного из мессенджеров. Тихий звук пришедшего сообщения заставил его дернуться, чуть не уронив драгоценный смартфон на потрескавшийся кафель. «Я живой, Вик. Встретимся на нашем месте». Всего лишь два предложения, но после них парень почувствовал себя заново родившимся. «Груз на моем сердце явно стал легче на пару центнеров», — весело подумал студент, смывая пену с головы под тонкими струями холодной воды. И пусть у него еще остался страх за пропавшего в другом городе брата и за сохранность друга, пусть его мучило чувство вины, пусть гнала вперед болезненная гордость, теперь он знал, куда идти. А с другом все будет гораздо проще и лучше. И плевал он на штраф от системы. Осталось лишь добраться до небольшого квартала в центре города. Какая малость, если не брать в расчет орду, отожравшейся на жителях нежити. В голосе вдруг раздался легкий ненавязчивый звон. Это явно было сигналом системы, и парень вызвал цифровую панель. «Получено задание. Два товарища. Придите на встречу со своим другом в течение недели. Награда, карта оружейных магазинов, увеличение прочности оружия, другой вариант. Штрафа нет. Время выполнения не ограничено». «Какая-то непонятная награда», — подумал Виктор. «Мне действительно нужен другой меч, но в обычных магазинах продают в основном огнестрел. Сам я его использовать не смогу, однако в качестве товара будет не лишним». Парень нажал кнопку «Принять» и закрыл систему. Он в любом случае взял бы это задание, какой бы ни вышла награда. Тщательно протерев все тело влажным полотенцем, парень, наконец, вышел из уборной, попутно чуть не врезавшись в племянницу Вадима. Та резво отскочила, недовольно глядя на студента. «Смотри, куда идешь», — буркнула она, пытаясь пройти мимо него. «Да, извини, я тебя не заметил», — пожал плечами Виктор, глядя на девушку сверху вниз. «Ну да, прости, что я такая маленькая», — прошипела Яна. «Да нет, ты самая обыкновенная», — успокоил ее парень, но дождался только тычка под ребра, когда она все же протиснулась мимо него. Довольно болезненного, надо сказать, тычка. «И все же с социальным взаимодействием у меня по-прежнему проблемы». Студент не успел додумать эту мысль, заметив все еще сидящего на его койке Вадима. «Ты еще не хочешь спать?» — спокойно спросил тот. «Время только 8 вечера, думаю, 2-3 часа у меня есть». Догадаться, зачем Виктор ему понадобился, было несложно. Обмолвки насчет опасности не меньше, чем зомби, опыт выживания, непонятный титул. Парень был темной лошадкой, и долг Вадима, как неформального лидера, был оценить возможности сотрудничества или угрозы. «Здесь есть кабинет, как раз для разговоров. Изначально он предлагался... ну, неважно на самом деле». Оборвал он сам себя, затем снова продолжил. «Мы думаем использовать его во время совещаний или планирования. Я бы хотел поговорить с тобой. Прямо сейчас, если ты не против». Виктор кивнул. Ему, конечно, интереснее было бы глянуть свои статы, выучить умения, а то и не одно. Но ответить на вопросы придется. Он сам заинтересован в появлении таких вот анклавов выживших. Как знать, возможно, он убедит принять их с другом, когда вернется обратно. Кабинет был маленьким, но опрятным. Обычный стол у заколоченного окна, офисное кресло и пару стульев с другой стороны. Скорее всего, большую часть обстановки они оставили как было, даже не убирая папки с какими-то отчетами на стеллаже у входа. Единственное, что они привнесли — карта Ставрополя, да пара непонятных графиков, нарисованных на прикрепленном к стене ватмане. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел задать вопрос». Вадим нахмурился и чуть пододвинул кресло к столу. «Тревожная кнопка? Пистолет?» Несмотря на опасность, парню стало интересно, но не до такой степени, чтобы провоцировать формального лидера выживших. «Спрашивай. Но не обещаю, что отвечу на все вопросы». «Разумеется», — кивнул Виктор и продолжил. «Когда вы начали понимать, что начался апокалипсис?» Вопрос застал мужчину врасплох. Тот откинулся на спинку кресла и задумчиво потер лоб. «Я сам узнал о конце мира недавно», — пояснил свою мысль Виктор, не вдаваясь в подробности. «А у вас уже появилась община с выжившими, оборудованное убежище и какой-никакой план на будущее». Он кивнул на стену с графиками, потом остановил взгляд на куче правленных, а то и вовсе скомканных заметок. На секунду ему стало жаль, что он не умеет быстро читать текст задом наперед. Мужчина совершенно правильно интерпретировал его взгляд и сгреб все бумаги на столе в ящик. Положив руки на стол, он слегка навис над своим собеседником и вперился в него осуждающим взглядом. Тот не повел и бровью, все так же держа на лице выражение вежливого интереса. Вадим хмыкнул, откинулся назад в кресле и даже решил ответить на заданный вопрос. «Не знаю уж, насколько недавно ты начал», — скептически улыбнулся он и повернулся к закрытому фанерой окну. «Но ты прав. Мы догадались рано. Я, Вася и наш друг Костян. Он, кстати, и был владельцем этого магазина. Закрыл его больше недели назад. Как раз после этого начали сообщать об агрессивных бомжах. А через пару-тройку дней сделал его таким, каким ты сейчас видишь. Даже генератор притащил». Вадим осекся. Виктор тоже понял, что говорить о наличии генератора чужаку было довольно глупо, но сделал вид, что его это не интересует. Мужчина прокашлялся и продолжил. «В общем, когда на улицах начались беспорядки, а в интернете стали кричать всякую чушь, мы поняли — пора. К сожалению, возникло много неожиданных трудностей, и мы не успели спасти всех, кого хотели. Костя тоже погиб. Но здесь и сейчас у нас достаточно еды и воды, есть электричество, много места, а главное, здесь надежно». «Я ответил на твой вопрос?» «Да, вполне». Виктор поёрзал на неудобном стуле, потом все же решил снять со спины тяжелый рюкзак и поставить его на пол. «Тогда и ты расскажи мне, как дошел до такой жизни? И что ты имел в виду, когда говорил об опасности? Другие существа, не зомби». Начну по порядку. Последние 3-4 дня я был занят одним проектом и даже на улицу не выходил. Закончил его вечером, отправил заказчику на мейл и лег спать. А уже утром проснулся от выстрелов. А, ты про военных? Да, пару дней назад была знатная перестрелка. Они, по-моему, даже из гранатометов садили. А уж от стрелкового оружия здесь треск стоял, хуже, чем в тире. Он осекся. Ну, ты и сам это знаешь. Не знаю, я не выходил на улицу. Выстрелы, да, слышал. Ну а кто их не слышал? Сначала я просто стоял у окна и смотрел в бинокль через жалюзи. Еще в интернете инфу отслеживал. Того, что я увидел, мне хватило надолго. Но потом был инцидент с соседом, когда на него напал зомби. Я помог ему сначала отбиться, а потом дойти до квартиры. Виктор сделал паузу. По большей части ему было плевать на шапошно знакомого Митяя. Но такое равнодушие не нравится более эмоциональным людям. Он и сам бы... На этой мысли парень всерьез подзавис. Жалел бы он Митяя, погибнет тот из-за несчастного случая в той мирной жизни. Наверное, да. Так почему сейчас он не вызывает ничего, кроме брезгливого равнодушия? Равнодушие сильного к слабому. Система так влияет на меня. Или я сам пробудил в себе того цинника и сволочь, которого изображал перед другими. Виктор помнил и другую сторону своей личности. Он всегда был довольно сентиментален. Плакал над Хатико, сочувствовал последнему самураю и Форесту Гампу. Подолгу отходил от впечатлений хорошего фильма или книги. Осталась ли при нем эта черта характера? Парню вдруг стало не по себе. Неужели он так изменился за неполные сутки? Виктор только сейчас понял, что в погоне за силой может потерять себя. Он относится к зомби, как к фрагам. Да, они не люди. Уже не люди. Однако тот несчастный, что попался в паутину, он-то был живым человеком. Но Виктор, проходя, оборвал его жизнь, больше интересуясь трофеем, чем оказанием помощи. А самое страшное, что он до сих пор считал себя правым. Помогать можно лишь тем, кто в состоянии позаботиться о себе и сам. Слабак лишь вцепится в тебя и потянет на дно, — прошептал ему голос внутри. По крайней мере, я должен помогать хотя бы тем, кто достоин помощи, таким как Вадим или Яна. Парень еще не видел ее в деле, но уже успел оценить ее решимость. Тогда, когда она загородила его от дяди, поняв, что он человек. Это было глупо, конечно, но у нее есть характер, — кивнул себе студент. Он не знал, почему вообще его мысли свернули с морали на новых знакомых, но решил не заморачиваться. Он еще успеет подумать и об изменениях в своей личности, и о встреченных людях, и о впечатлениях дня. Но пока ему надо сосредоточиться на разговоре. А самое основное он давно для себя решил, задолго до того, как жизнь превратилась в ад. Так, на чем я остановился? Вынырнув из своих мыслей, спросил Виктор все тем же спокойным голосом. «Ты говорил, что помог соседу», — тактично напомнил Вадим, ничем не показав своего удивления реакции парня. «Да, довел его до квартиры, там он обратился сам и покусал жену. К счастью, они были довольно неуклюжими и застряли в проходе, потом и вовсе упали. Я упокоил обоих и запер тела в ванной. Потом решил зачистить подъезд и начал продвигаться вверх. До этого успел собрать вещи и оставить рюкзак в коридоре». «Не самый разумный выход, учитывая, что ты не запер дверь», — мягко пожурил его Вадим. «Он что, принял мою задумчивость за попытку сдержать слезы или что-то похожее?» — догадался Виктор. «Ладно, зато он стал меньше меня опасаться. Может, это и к лучшему», — решил он и продолжил свой рассказ. «Я не стал закрывать дверь, чтобы была возможность быстро туда забежать. Но в итоге меня зажали на 10-м этаже, и пришлось уходить через крышу». «А потом ты проник в соседний подъезд, начал спускаться и встретил нас», — закончил за Виктора мужчина. «Правда, ты совсем не сказал мне ни свой титул, ни уровень, ни про другие угрозы. Я понимаю, что это очень личная информация», — поднял руки перед собой Вадим, прежде чем его собеседник открыл рот. «Но и ты меня пойми. Мы не можем позволить любому незнакомцу просто так ночевать у нас в доме. Мы оказали тебе доверие, протянули руку помощи. Помоги теперь и нам. Хотя бы информацией». «Хорошо, свой уровень и титул я могу сказать. Догадаться и так несложно. Мечник 3-го уровня. Собственно, благодаря титулу у меня и получается так хорошо сражаться своим вакидзаси». «Вакидзаси?» — непонимающе переспросил Вадим. «Он что, не слышал моего ответа Яне?» Вместо ответа парень просто ткнул пальцем в рюкзак с торчащим из него мечом. «А-а, я почему-то думал, что это катана», — улыбнулся мужчина. У Виктора начал дергаться глаз. «Катана длиннее. Мне она и правда подошла бы больше, только где бы я ее нашел?» «Я понял». Лидер общины повертел шеей, разминая мышцы, потом помассировал рукой зону чуть ниже затылка. «А вечно затекает», — пожаловался он своему визави и без перехода продолжил. «А мой статус менее полезный, чем твой. Кладовщик. Правда, уже 4-го уровня». «Быстро», — удивился Виктор. «Он-то считал свой двойной бонус за убийство читом, а тут кто-то как минимум не отстает по уровню. А может и превосходит, если Виктор ошибся в расчетах и недополучил опыта. В постоянной беготне он банально забыл хотя бы просто бросить взгляд на свой статус». «Да, чем больше ресурсов в моем распоряжении, тем больше растет уровень», — покивал Вадим. Видимо, он уже сталкивался с подобной реакцией у своих. «Так кого ты успел встретить за время своей зачистки?» «Ну, первого странного зомби я увидел еще на улице». Виктор вкратце рассказал о своем наблюдении за стрелком. «После этого мне встретился так называемый рептилоид. Представьте себе гибрид зомби с анакондой. Очень подвижная тварь с прочной шкурой». Про баллончик парень решил умолчать. Такого рода информация о слабостях противника дорого стоит в любое время. Умолчал он и об искусственных зомби, разлагающихся после своей смерти до состояния бульона за каких-то пару секунд. Однако вишенкой на торте был огромный паук на чердаке. Виктор поморщился от воспоминания. Даже сейчас он испытывал отвращение от одной мысли про тот чердак. Малейшая случайность, и он бы разделил участь того бедолаги. Странно, что во время боя парень не сильно обращал внимания на этот фактор. Похоже, что за свой чистый рассудок он должен благодарить исключительно адреналин и бонус своего титула. «Дела», — протянул лидер после рассказа. «Говоришь, что эта хрень могла стрелять паутиной, а жвала смяли дуло у ружья? Если это так, то любой зашедший туда человек должен быть тебе крепко благодарен за убийство такого монстра». Вадим встал из-за стола и крепко пожал руку своего собеседника. «Я же от лица всех жителей экономки говорю тебе спасибо и добро пожаловать».